Все-таки парень, ходячая библиотека, он с легкостью перевел всю книгу, благодаря чему мне удалось подтянуть свои знания языков. Также он объяснил мне принцип действия данного барьера, чем пополнил мои знания в символах и других аспектах. Но, как часто это бывает, ни одно строительство не обходится без косяков. Во время проектирования выяснилось, что придется сносить несколько довольно сложных зданий. Одно было домом старейшины, который этому естественно не обрадовался, но после долгих споров с советом старейшины, они продавили его. Не знаю, что они пообещали ему взамен, но он пожертвовал своим домом ради общего блага. А вот с другим зданием все, даже Есю, уперлись, не желая его сносить, что находиться в том здании нам не сообщили. И тут Нили подтвердил мои предположения. Как оказалось, он уперся со сносом зданий лишь по причине того, что не мог пересчитать новые места для установки компонентов барьера. Он брал шаблон, где и какие части барьера должны быть установлены, и ни на шаг от него не отходил. В принципе, влезть в основу построения барьера крайне нежелательно, но пересчитать расположение некоторых незначительных деталей вполне можно. Главное, чтобы поправок было минимальное количество. Обязанность по перерасчету пришлось взять мне. Тут мне, конечно, очень помог факт того, что я сам рассчитывал защиту на свое поместье. Данные расчеты были на несколько порядков сложнее, но я справился. Правда, времени ушло почти месяц, но строительство начали с учетом, что данную позицию будут делать последней, так что я успел. Строительство шло почти круглые сутки, останавливаясь лишь на несколько часов, чтобы жители поместья могли поспать в тишине. Знаменитый бой Ецзуна против позиции смертоносного Таи частично не состоялся. Почему частично? Потому что вместо Ецзуна на проверку вызвался Гун Линшу, заклинатель демонов пяти стальных звезд. По силам мы с ним были равны, но вот в опыте он на голову делал меня. Позиции смертоносного Таи, как и в оригинале Ранобэ, управлял Нили, но я стоял рядышком, чтоб парень не заигрался. Гун Линшу ожидаемо проиграл, но только из-за перевеса в количестве. Он смог сдерживать натиск двух демонических духов стального ранга, но когда к ним присоединились еще два воплощенных демонических духов, он сдал позиции. Наблюдая за этим боем, мне даже самому захотелось проверить свои силы, против скольких я выстою. Однако я не слишком доверял Нили, в плане того, что он мог как-то пакостно одолеть меня, после чего моя репутация просела бы. За всем этим строительством, расчетами и ожиданием нападения темной гильдии, подготовка к свадьбе, которая также шла полным ходом, как-то пролетели мимо меня. Всю подготовку к данному событию я отдал Джаа и моей матери Маринка, а сам с чистой совестью самоустранился. С каждым днем я становился все более нервным, все списывали это на предстоящую свадьбу, и только я понимал, что причина в ожидании будущего нападения. Ожидание более выматывает, чем само действие, ведь возможно его вообще не будет. В каноне во время нападения Ецзун был на вершине стального ранга, сейчас же он легендарного ранга, и что предпримет темная гильдия, просчитать сложно. Вдруг сюда явится сам демон-лорд со своими замами, опять-таки в каноне демону-лорду мог противостоять только ему, который бегает где-то по горам или засел в подземном царстве. Как-то само получилось, что мы с Нили нашли общий язык, не сказать, что мы стали друзьями не разлей вода, но своего рода компаньонами. Наши цели, в основном, были направлены в одну сторону, это как сравнивать двух путников, что идут по одной дороге в одном направлении, но каждый по своей обочине. Я честно пытался донести до него свои опасения по поводу той страницы из книги демонических духов времени и пространства и чаши кошмара. Мало того, что он не знает весь функционал данных артефактов, так еще надо учесть, что в этом мире было много мастеров, что не гнушались темными искусствами. Пример тому – техника созвездия, что практикует демон-лорд, техника, позволяющая переселить свою душу в чужое тело, при этом поглотив душу изначального владельца, или та книга «Темного поглощения», что я уничтожил. Но и помимо этого, у нас было о чем поговорить. Нили был прекрасным учеником, в плане, что молодежи не хватает усидчивости на занятиях и им охота всего здесь и сейчас. Он же, как тот, кто уже пережил этот этап, внимательно слушал, как я пересчитывал барьер и пытался всецело вникнуть во все это. Сам же Нили рассказывал про этот континент и свои приключения на нем, не забывая более детально объяснять, где находятся источники силы и кто их охраняет. Да, я приближался к легендарному рангу, и мне требовался источник духовной силы, дабы пробить разделяющую границу. Конечно, это произойдет не сегодня, но готовился я заранее. В один из таких вечеров и произошло нападение. Волна духовной силы прокатилась по поместью. На месте полигона для тренировки стражей возвышался огромный столб огня. Постепенно он стал принимать гуманоидные очертания. Мегадемон преисподней определил Нили. «Дуй туда и бери под контроль позицию убийственного бога грома, я задержу этих трех стальных заклинателей демонов, что пытались взять нас в кольцо, мы давно уже почувствовали». Нили бросился в сторону мегадемона, один из противников попытался преградить ему путь, но я в одним рывком оказался возле него, уже будучи под техникой защиты, и занес духовный меч для удара. Противник оказался вертким, и неестественно изогнув тело, уклонился от удара, мне же пришлось блокировать черную молнию, что прилетело от другого бойца. Я встал, преграждая путь отхода Нили. Нет, я конечно силен, но сражаться сразу с тремя заклинателями демонов стального ранга явно не потяну, есть более приятные способы самоубийства. Поэтому, я просто тянул время, сейчас этот мангуст, с одного из противников слетел плащ, сообразит, что меня можно обойти по широкой дуге, не вступая в бой, и кинется за парнем. Однако немного форы Нили получит. В принципе так и случилось, пока двое других связали меня боем, третий скользнул в сторону, видимо его личным заданием было устранение парня. Двойка бойцов профессионально загоняли меня в угол, чувствовалось, что они привыкли работать в паре и знают слабые и сильные стороны друг друга. Оттого подловить их становилось еще сложнее. Первые мгновения боя я определял, кто из них на что способен. Они же старались измотать меня, держа дистанцию, что периодически у них не получалось, потому что я неплохо подтянул свою скорость и даже в своем доспехе ничуть не уступал им. Видимо, до них дошло, что избранная ими тактика не приносит результата. Один из противников, слившийся с ледяным медведем, вступил в ближний бой. Демонический дух ледяного медведя, за свои способности дальнего боя и приличную защиту, считается универсальным бойцом, но основная его ставка идет на морозную ауру, что полноценно раскрывается в ближнем бою, постепенно замораживая противника. Сражаясь в ближнем бою, я постоянно смещался, стараясь закрыться одним своим противником от другого, не всегда это получалось и порой в меня прилетали довольно-таки болезненные молнии, но вполне терпимые. Постепенно я делал вид, что морозная аура берет вверх и мои движения замедляются, хотя на деле духовный покров, слившийся с доспехом, вполне держали ее натиск. Совершив преднамеренную ошибку, я позволил второму бойцу попасть в меня молнией и сделал вид, как будто не успевал заблокировать будущий выпад своего противника. Боец темной гильдии слишком сильно вложился в удар, поэтому сделав шаг вперед и чуть в сторону, я развернул корпус на 90 градусов, позволяя ему провалиться вперед. Он, наверное, даже успел удивиться, когда на месте сердца, в которое он целился, оказалась пустота. Мой меч четко прочертил линию удара, пройдя под рукой бойца, который он пытался защитить голову, разрезал ребра, а за ним и его сердце. Демонический дух второго бойца я так и не смог определить, он чем-то походил на того зверя, что я убил в тюрьме бездны. Видя смерть своего напарника, он удвоил натиск, и в меня полетели шары из молний. Эти шары, даже пролетев мимо, преследовали меня, попытки привести их ко второму бойцу ни к чему не привели. Он постоянно держал наготове подобную технику, и стоило мне приблизиться, как запускал ее в меня. Из-за небольшого расстояния, шары прилетали крайне быстро, и мне с трудом удавалось разминуться с ними. Решив не выяснять, насколько подобных шаров ему еще хватит духовной силы, я постарался воздвигнуть на их пути каменные шипы. Первый шар, попав на шип, детонировал волной молнии, доставшей до меня. Не нанеся серьезного урона, слишком далеко взорвался, но подкинул мне идею. Мне пришлось серьезно попотеть, прыгая, кувыркаясь и уходя рывком от шаров, но в итоге я смог их собрать в одной стороне двора вместе с бойцом темной гильдии. Взрыв от оставшихся шаров молнии полностью снесла домик и убранство дворика, оставив выжженную землю из тонущего бойца темной гильдии. Добивать его я не стал, понадеявшись, что в тюрьме городского лорда есть изолированные камеры. Уж очень хотелось посмотреть на ту технику, которой пытались сковать когда-то меня. Передав пленника подоспевшей страже, я побежал к месту эпической битвы. На месте полигона, Сейчас был огненный ад. Всюду был огонь и огненные демоны, что сражались со стражей. 20-метровый мегадемон пытался разрушить позицию убийственного бога грома, а Яцзун сосредоточился на втором мегадемоне, что пытался пролезть через открытый провал. «Каков план?» – спросил я у Есю, что пытался организовать оборону. «С мегадемоном, даже легендарному рангу тяжело совладать, а с открытым проходом в их мир сложнее вдвойне». Нили говорил, что их оружие является тем якорем, что связывает мегадемона и подпитку из его мира. «Мда, задачка», – задумался я, попутно нарезая в капусту огненных демонов, что лезли через провал. Оценив мои возможности по сдерживанию первого мегадемона, я развернулся к провалу и направился на помощь к городскому лорду. Мегадемон был полностью сосредоточен на противостоянии Яцзуну, поэтому, когда я, напитав до предела все свои техники, в рывке взлетел на его голову, он даже не заметил меня. Одним мощным ударом, я попытался лишить демона глаза, и мне это даже частично удалось. Глаза он лишился, секунд на 10, а потом восстановил его, и с твердой решимостью прикончить букашку, что так больно его укусило, сосредоточился на мне. К счастью, долго нарезать круги вокруг демона мне не пришлось. Спасения в последний момент не произошло. Просто своими действиями я отвлек мегадемона на себя и развязал руки Яцзуну, а он не зря считается одним из сильнейших бойцов Светозара. В один момент голова мегадемона покрылась льдом и разлетелась на мелкие кусочки, и его тело стало погружаться в провал. Отдыхать времени не было, и даже прибывшие подкрепления от других семей города лишь качнуло чашу весов в нашу сторону. Без меча бога грома Нили с трудом отбивал атаки оставшегося мегадемона. Меня даже посетила мысль, может, стоило повременить с возвращением меча, но я тут же отбросил ее. Неизвестно, сколько времени должно пройти, чтобы граница священного предела прошла точку невозврата и не смогла бы восстановиться. Яцзун сходу обрушился на мегадемона, сковывая его движение. Это дало время Нили, чтоб он собрал всю мощь позиции убийственного бога грома и направить ее в руку демона, что сжимало его оружие. Дикий вой боли пронесся над Светозаром, когда молния перерубила руку демона. Мы с Есю моментально подскочили к выпавшему оружию и попытались отнести его подальше от беснующегося демона. С каждым мгновением, что демон не сжимал свой меч, он становился слабее, и вот уже несколько больших сосулек в форме меча проткнули его грудь. Демон припал на колено, не желая сдаваться, но вторая молния, равная той, что обрубила его руку, вонзилась в его голову, оставляя на ее месте лишь пустоту. Провал закрыт, мегадемоны уничтожены, недобитков огненных демонов добивают, в принципе, все закончилось нашей безоговорочной победой. Я направился к Яцзуну, дабы рассказать о пленном и договориться о его изучении. Но этому не суждено было случиться. По словам главы города, камеры, в которых могли содержаться подобные пленники, конечно, были, и никакая техника не позволила бы их убить, будучи они в ней. Но прибывший гонец развеял все мои ожидания, пленников банально не успели поместить в такие камеры, они умерли по дороге. Видимо, оставшимся бойцам темной гильдии было легче убить их, чем пытаться отбить. Это стало той ложкой дегтя в нашей победе. Так как я не состоял в семье Вьюги, я спокойно покинул поле боя, оставив разбираться с последствиями Есю. Нили, как и в оригинале, перенапрягся и лежал в отрубе, поэтому я вызвался сопроводить его в новые покои и некоторое время охранял его, пока в поместье не восстановили порядок, так на всякий случай. Пока я дожидался известий о восстановлении контроля над территорией поместья городского лорда, обдумывал всю нелогичность этих событий. Как по мне, действия темной гильдии сейчас были понятны. Попытка убить двух гениев города, что многое сделали для его усиления, попутно уничтожив новый козырь города, а если повезет и Яцзуна. Это, если смотреть в частности, здесь и сейчас, но если взглянуть на общую картину, то возникают вопросы. Темная гильдия хочет разрушить Светозар, в Ранабе говорилось, что для этого они даже натравили демоническую орду, специально выращенную демоном-лордом для данного дела. Но тогда зачем они напали отдельно? Не лучше ли было совместить нападение на поместье и приход демонической орды? Побоялись, что боевой порядок 10 000 демонических духов будет закончен, и они его не осилят. Возможно, но если учесть всю силу темной гильдии, предположим, с Емо сражается демон-лорд, его зам связывает боем Яцзуна, и опять остается призыв мегадемона и демоническая орда, и предательство священной семьи, а ведь это только то, что я знаю о мощи темной гильдии. Вот если отбросить то, что темная гильдия якобы хочет уничтожить Светозар, и предположить, что более вероятно, что она хочет уничтожить только главные семьи и самой возглавить Светозар, то все эти действия в принципе логичны. Но как быть с демонической ордой, что должна сравнять Светозар с землей? Что-то мне кажется, либо демон-лорд пудрит мозги своим замом, или здесь еще чьи-то ушки высовываться. Ведь где-то в этом мире спят последователи демонической секты, да и про демонического зверя, что начал темную эпоху, забывать не стоит. Глава 78. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Свадьба. Муслим Магомаев. И вот настал тот день. Радостные лица родителей, с обеих сторон, множество гостей и подарков с поздравлениями. Возможно, между мной и Джаей была та самая любовь, о которой сочиняют поэмы поэты, но где-то далеко и очень глубоко. Скорее тут уместнее сказать симпатия, по крайней мере у нас с ней не было отвращения друг к другу или какой-либо безразличности. Два человека соединили свою жизнь вместе, ради чего-то большего. Сама свадьба мне запомнилась размыто, я старался изображать из себя манекен, больше волнуясь о том, чтоб ненароком не испортить этот день моей невесте. Сама же невеста, похоже, купалась во всеобщем внимании, и радостная улыбка не сходила с ее губ. П.С. Вечером я понял, что это было не так, и этот день также дался ее нелегко. За день до свадьбы очнулся Нили, естественно, как один из гениев Светозара, внесший свой вклад в отражение нападения на поместье лорда. Он получил приглашение лично от меня, с твердой установкой, чтоб не делал никаких выступлений, не то мероприятие. Однако на всякий случай, я переговорил со своей невестой, чтоб она поговорила с Янь Синьей, или был под их присмотром. Многие, в частности девушки, скажут, что статус мероприятия зависит от его пышности, чем больше всякого пускания пыли в глаза, тем лучше. Но лично я считаю, что в этом вопросе ответом является гости, что пришли на празднование, и наличие всех глав главных семей, да, даже Шэнь Хун, приперся, хотя его приглашали чисто ради формальности, является показателем статуса мероприятия. Впоследствии я узнал, что между Джао и Шэнь Сю когда-то произошло разговор, на повышенных тонах, что тут скажешь, многое ускользает от моего взгляда. Оказалось, что священная семья рассматривала меня как жениха для Шэнь Сю, но, как говорится, не сложилось. В принципе, Шэнь Сю довольно хороша собой, если брать ее отдельно от семьи. Она входит в пятерку самых завидных невест города, не только по положению. В своей прошлой жизни я не был женат, но на свадьбах погулять успел, и вот разницу между свадьбами простолюдинов и более богатых заметно почти сразу. Оценив мою свадьбу, я понял, что в социальной лестнице поднялся довольно высоко. Все было довольно опрятно и больше походило на один из приемов аристократии, не было той душевности, как на свадьбе моих сестер в прошлой жизни. Это, конечно, слегка печалило, но я отдавал себе отчет, что и мой статус нынче изменился, и я испытывал двоякое чувство. С одной стороны, я жених и должен сидеть как истукан традиции т.д. В то же время мне хотелось пойти в зал, но мягкая ладошка уже Маджая останавливала меня. Как я ни старался, ссора из оригинала все-таки произошла, с немногими отличиями. В этой реальности Шэнь Фэй прогнала Сианин, и я был горд за ученицу. Этот придурок, Шэнь Фэй, посмел нажраться и начал непристойно приставать к дамам. Ситуацию спасла моя ученица, бросая взгляды на меня, и жестко потребовала ухода мерзавца. Правда, Нили пришлось вмешаться, напомнив, что он отделал гения священной семьи, и уж такого посредственного культиватора он в зашей выкинет. Как бы ни противился Шэнь Хун, но глава города, что закинул руку на его плечо, якобы в пьяном угаре, не позволил вмешаться в ситуацию. Поддержавшие его главы семей, предложившие выпить, якобы не замечающие происходящего, не оставили ему путей для маневра, а Чэнь Чжэньлун, к сожалению, взявший на себя роль главного в мероприятии, сгладил острые углы. Кстати, наблюдая за главами главных семей, я заметил, что глава божественной семьи взял таки легендарный ранг и очень старательно скрывает это. Я точно был уверен, что Яцзун также заметил это, но по счастливой случайности никто кроме нас двоих этого больше не разглядел. Так совпало, что возвращение Еханья выпало на мою свадьбу, и весь вечер он бросал гневные взгляды в сторону Нили, видимо уже донесли об инциденте с участием Ецзыюни Нили. Глядя на эту парочку, мне подумалось, что возможно судьба в этом вопросе все же существует, и если тебе суждено быть с этим человеком, то даже возвращение во времени и изменение хода истории тебе не помеха. Но, все когда-то заканчивается, и этот вечер не стал исключением. Мы несколько дней предавались ничего не деланию, валялись в кроватке и ходили в гости. С началом же учебного года, как будто весь Светозар вспомнил о недавнем нападении и зашевелился. Первыми город покинули Нилико, Ецзыюни и Сианин присоединились к парню. Перед их уходом я проинструктировал Дуцзе и ученицу о том, где находится наш аванпост и как до него добраться в случае чего. Это у Нили вполне приличные навыки выживальщика, остальные таким уровнем похвастаться не могут. К тому же один из его демонических духов, демон Тень, вполне подходит для тихого сваливания, хотя я и уверен, что он так не поступит. Но он вполне может забыть, что его друзья не обладают его навыками, да и наличие дочери главы города – говорит само за себя. Сам же я отправился в свадебное путешествие, а если точнее в одну из элитных школ на горе Тинцзе, земли и небо. По словам Маккинси и после подтверждения от Нили, на этой горе когда-то была элитная школа культивации с великим местом силы, но темная эпоха сделала свое темное дело. Из рассказов я примерно представлял, как добраться до горы, а Нили поведал, где находится тайный вход в школу, в прошлой жизни он побывал там, и какие опасности ожидают внутри. Конечно, все эти рассказы были не слишком достоверны. Один слышал о школе сотни лет назад, а другой побывал в ней только через 15-20 лет. Это путешествие стало возможным только благодаря свиткам легендарного ранга, что моя семья получила в качестве приданного. Слегка повозившись, я смог восстановить 3 свитка, 2 атакующие техники и 1 защитную. Почему я не решался отправиться раньше? Ну только возле Светозара есть 5 демонических зверей легендарного ранга, а сколько их на континенте? Боюсь, даже 3 свитков может оказаться недостаточно. Изначально, я хотел собрать небольшую группу. Я, моя жена и мои проверенные друзья, Чжааганг и Гоминш. К сожалению, Сонг с Дунканом еще не вернулись из подземного царства, и сколько их ждать было неизвестно. Я не думаю, что кто-то, кто знал о готовящемся походе, растрепал об этом. Скорее тут сказался фактор моей известности. Уверен, что за мной наблюдают, и прийти к выводам о том, что я готовлюсь к походу, для многих не составило проблем. Первым меня навестил патриарх божественной семьи и порекомендовал взять главного наследника семьи Чэнь Линцзянья. Он сейчас находился на 3-й звезде золотого ранга. Естественно, к нему прилагался и телохранитель. К моему удивлению, им оказался довольно еще молодой, но уже старейшина стального ранга. Дальше во время строительных работ по возведению боевого порядка 10 тысяч демонических духов, ко мне обратился Ецзун. В общем, не дали Еханью отдохнуть и отправили ко мне, вместе с Ехонгом и старейшиной Емингом. Оба молодых человека были на золотом ранге, и лишь старейшина на 4-й звезде стального ранга. Я очень не хотел расширять группу, чем больше людей, тем заметнее мы станем, а я желал свести сражения с демоническими зверями к минимуму. Поэтому я выдвинул условие, чтоб их семьи выдали им свитки легендарного ранга, нам все-таки через полконтинента идти. Я надеялся, что никто не захочет тратить такие вещи, как свиток легендарного ранга, невосполняемый ресурс. Сейчас в Светозаре нет ни одного мастера нанесения символов, кто мог бы создать такие свитки. Но я ошибся, и их семьи с легкостью выделили все требуемое. К моему ужасу, на этом пополнение группы не закончилось, и моя дорогая женушка притащила в группу свою подругу Янь Синь, для охраны которой ассоциация алхимиков выделила 2 мастеров стального ранга. Мда, вроде только поженились, а уже первая ссора, но Янь Синь в группу вошла, как и Хуянь Ланьжа. Вот кого я действительно не ожидал увидеть, так это ее, как она присоединилась к группе, я хоть убей не понимаю. Спорил я с Джао, спорил, доказывал и приводил аргументы, и стоило нам стандартно помириться, как к группе добавились Янь Синь и Хуянь Ланьжа. Из-за увеличившегося отряда, наши сборы также растянулись, поэтому я смог заметить поднявшийся переполох в Светозаре. Цены на различные товары, предназначенные для дальних походов, значительно выросли. Зам Сонга доложил, что за столь короткий срок Светозар покинуло втрое больше боевых групп, чем обычно. Похоже, атака темной гильдии на поместье городского лорда, очень сильно впечатлила местную публику. Понятно, что город и до этого жил в состоянии готовности к нашествию демонической орды, но буйство мегадемона, почти в центре, которое было видно из любого конца города, очень сильно подействовало на умы горожан. В результате все семьи города решили подтянуть свои боевые возможности, любыми способами. Если раньше они откладывали какой-то поход из-за дороговизны и неизвестности, оправдается ли он, то теперь все кидались на любую возможность усилить себя, несмотря на финансовые затраты. Из всех, кто был в моей группе, я сомневался лишь в Чэнь Линцзянье и Хуянь Ланьжа. Про обоих с момента похода в город Древней Орхидеи я ничего не слышал. Хуянь Ланьжа удивила меня, показав в этот раз все серьезно, а прошлый поход воспринимался ей как детский утренник. Никакого платья, полная экипировка для долгого путешествия и никакой игривости в глазах, Чэнь Линцзянь от нее не отставал. В боевом плане мы больше походили на некий элитный ударный кулак какой-нибудь армии. Наша группа выделялась, 5 бойцов стального ранга от 3 до 5 звезд, остальные же имели золотой ранг. Перед походом я пообщался с отдельными представителями своей группы. С Чэнь Линцзянем все оказалось просто. Патриарх семьи, его отец, взошел в легендарный ранг, и наследника раскачали разными препаратами, теперь следовало подтянуть боевку. Ехань также не удивил, вернувшись из странствия и узнав, что я на 5-й звезде стального ранга. Он тут же решил присоединиться ко мне, вдруг и ему силушки перепадет. Ехонга отправили в приказном порядке, как я понял, группа старейшин семьи в юге, что находится в оппозиции Ецзуну, не успокоилась и желает продвинуть парня на должность главы. Сам же парень отбивается от подобной участи всем, чем может. По его словам, он прекрасно видит, как загружен работой Ецзуна, и ему это не нужно. Парень не ленивый, но и вкалывать 24/7 не горит желанием. Самым сложным оказалось выяснить мотивы девушек. Если с Маджао все понятно, то Хуянь Лань же несла какой-то бред про завидных женихов, собранных в одном месте. Ян Син же болтала о чем-то типа: подруга вышла замуж и отдалилась от нее и т.д. Короче, на попытке выяснить их реальные причины я махнул рукой. С горем пополам, мы вышли из Светозара позднее, чем я рассчитывал, но не критично. Не став сразу взвинчивать темп, я решил использовать относительно спокойную местность для отработки слаженности группы, хоть наши роли в группе были распределены заранее, и каждый по отдельности знал, что делать в той или иной ситуации, но следовало отработать взаимодействие в группе. Первый, если можно так выразиться, бой у нас случился на второй день, когда мы вышли из относительно зачищенных районов вокруг Светозара. Двигаясь через лес, на нас выскочили несколько черных муравьев размером с ладонь взрослого мужчины, которые по какой-то причине абсолютно не чувствовались. Они тут же запищали, но были моментально уничтожены. Войдя в медитацию, я увеличил радиус своего восприятия, но не смог найти хоть какие-то признаки их колонии. Рассказав об этом, старейшина Еминг поведал, что данный вид муравьев из-за хитиновой брони почти незаметен в духовном плане. Ответ мне не очень понравился, по той причине, что теперь стало непонятно, в какую сторону двигаться. Вдруг мы идем прямо к их колонии, где несколько тысяч подобных созданий. Пришлось понадеяться на свою удачу и двигаться прежним маршрутом. Через пару часов позади группы выскочило с десяток муравьев. Вновь прибывшие разительно отличались от предыдущих. Красные, с шипами по всему телу и размером с чихуахуа. Как только мы оказались в зоне их видимости, они бросились на нас и тут же погибли. Я оценил их силу примерно в 3-4 звезду бронзового ранга. Видимо, они каким-то образом могут общаться между собой, потому что после уничтожения первой группы красных муравьев их собратья все чаще стали нападать на нас, даже если мы меняли вектор движения. С каждым разом их группы становились все больше, а интервалы между ними все реже. Теоретически никакой опасности они не представляли, но приближался вечер, и бродить в темноте по лесу никто не хотел, а эти насекомые все не отставали, раздражая нас. Выход обнаружился неожиданно, просто закончился лес. Покинув его, муравьи перестали нас преследовать. В принципе, первая неделя нашего путешествия прошла спокойно. История с муравьями вызывала лишь раздражение, а серьезных нападений демонических зверей не было. По моим прикидкам, к первому ориентиру, который должен был подтвердить правильность выбранного направления, мы должны были прийти в ближайшее время. Нашим ориентиром должен был послужить один из городов, когда-то служивший торговым перекрестком. Но время шло, а мы никак не могли его найти, что было крайне странно. Ведь даже после всей темной эпохи и последующих лет, какие-то руины должны были остаться. Первые признаки того, что мы как бы уже нашли этот город, обнаружил Ехонг. В один из дней, когда поля с небольшими рощицами сменились холмами, он, взобравшись на холм, выдал интересное наблюдение. Холмы, что в тот момент окружали нас, по его словам, резко обрывались через пару километров. Те, не просто становились чуть ниже, пока не переходили в равнину, а резко обрывались. Вот идут холмы, разной высоты и резко начинается чистое поле. Взобравшись на самый высокий холм и оглядевшись, мы поняли, что данная холмистая местность имеет относительно правильную окружность. Один из телохранителей Янь Синь, применив технику, взорвал ближайший холм. Вместе с землей в воздух взлетели и обломки кирпича и деревянных балок. Проверив еще парочку холмов, мы убедились, что весь город погребен под слоем земли, толщиной сантиметров 10. Глава 79. За время нашего путешествия, один пейзаж сменялся другим, леса сменялись полями, поля болотами и по новой. Единственное, что оставалось неизменным, так это падение человеческой цивилизации. Нам часто попадались на глаза заброшенные поместья и небольшие городки. Все они были буквально стерты с лица земли, втоптаны в грязь. Это, можно даже считать забавным, человек, считающий себя венцом творения, в своей гордыне демонстрируя, что способен даже изменить мир. Но стоит ему уйти или исчезнуть, как природа постепенно сотрут все следы его величия, вернув все на круги своя. Не останется ничего, чтобы напоминало о нем. Вся история и цивилизация людей, словно рисунок красками на стекле, если не поддерживать и не обновлять его периодически, дождь смоет весь рисунок. Такие мысли посещали меня, глядя на остатки очередного города, где на месте величественных зданий мирно паслось стадо газелей. Если не лезть, куда не надо, то и столкновений с демоническими зверями можно избежать, тем более путешествуя такой большой и сильной группой. Большинство травоядных зверей просто провожало нас взглядом, выставляя между нами и стадом своих сильнейших представителей, а хищники в основном следовали на отдалении, пока мы не покидали их территорию. Единственный случай, когда нам пришлось сражаться, произошел из-за редкого растения, драконьей лилии. Питону, что обитал возле нее, очень не понравилось, что Янь Синь решила забрать себе столь ценный ингредиент. Но, что мог сделать один демонический зверь стального ранга против нашей группы? Думается мне, с момента темной эпохи сменилось уже несколько поколений демонических зверей, и отголоски приказа Чжулуна на уничтожение людей должны были сойти на нет. Но это не значит, что он не сможет повторить при необходимости. Все-таки это свадебное путешествие, поэтому группу я сильно не гнал. В один из дней, когда мы в обед вышли на побережье моря, пришлось сделать привал до следующего дня. Девушки охали и ахали, смотря как тонны воды разбиваются о прибрежные скалы. Они ни разу за свою жизнь не уходили от Светозара так далеко и уж тем более не видели моря. Этот день действительно был похож на обычное путешествие. Следующей нашей точкой должен был стать портовый город, но нам пришлось сменить направление, обходя его по дуге. Я отчетливо чувствовал ауру легендарного ранга, исходившую из глубин города. Взвинтив темп, мы постарались побыстрее убраться от города, пока нас не заметили. У нас была цель, и лишние сражения со столь сильным противником нам были ни к чему. Спокойно выдохнуть получилось только через день быстрого бега. Нас не преследовали, а значит, удалось пройти незамеченными. Наш путь лежал вдоль берега моря, мы должны были пройти через бутылочное горлышко, где с одной стороны находилось море, а с другой начинался горный хребет, как бы разрезая эту часть континента надвое. Если верить Ниле, то другой конец этого горного хребта упирается в великую пустыню, и если вспомнить Ранабе, то где-то там Ниле и нашел в первый раз книгу демонических духов времени и пространства. А еще он говорил, что в тех песках находится подземный город здешних бедуинов, но найти его он так и не сумел. Видимо, его он и искал в тот раз, а случайно нашел книгу демонических духов времени и пространства. Горный хребет был виден издалека и служил отличным ориентиром. Уже к утру второго дня мы увидели остатки крепости, что служил пограничным пунктом между двумя странами. Крепость поистине внушала к себе уважение, размерами лишь слегка уступала Светозару. Высокие стены, сделанные из каменных блоков, наверное, были способны выдержать натиск легендарного ранга. Уверен, что во времена своего расцвета, эта крепость смогла бы выдержать натиск 100-миллионной демонической орды. Жаль, что от былого величия остались лишь отголоски. Зайдя в крепость, мы столкнулись с абсолютной тишиной, даже воздух застыл в этом месте. Казалось, что солнечные лучи стараются не заглядывать сюда и сама жизнь обходит это место стороной. Отсутствие демонических зверей меня не удивило, я поймал себя на мысли, что не желаю оставаться здесь больше необходимого, а лучше вообще обойти это место стороной. Абсолютная пустота, вот что поселилось здесь. Если с разнообразной бытовой утварью еще понятно, за прошедшее время все обратилось в прах, то отсутствие даже травинки настораживало. Земля внутри крепости была серой и безжизненной, как будто из нее выпили все соки. «На склеп смахивает», — произнес Ехонг, и сам же вздрогнул от своего голоса, прозвучавшего в тишине. Все сразу втянули головы, как будто произошло что-то неправильное и сейчас на нас обрушится наказание за это. Сглотнув вдруг ставшей вязкую слюну, я знаками показал направление движения и пошел вперед. Мы постарались как можно быстрее покинуть это место. Выйдя с другой стороны крепости, мы оказались в совершенно другом мире. Дул приятный теплый ветерок и закатное солнце все еще отдавало нам свое тепло. Стоило бы насладиться этим моментом, если бы не черный лес, вставший стеной в десятки метров от стен. Глядя на него, у меня мурашки пробежали по всему телу. Абсолютно черные деревья, без единого листочка, возвышались на десятки метров. Они медленно покачивали своими пустыми ветвями, создавая жуткие звуки. При всем при этом ветерок, что дул на этой небольшой полоске жизни, не влиял на покачивание ветвей, они как будто жили своей жизнью. Все мои чувства взбесились, призывая убраться отсюда подальше. Этот лес пугал меня больше, чем мертвая тишина крепости. Обернувшись, я увидел в глазах членов группы отражение своих чувств. Никому не хотелось соваться туда, все на подсознательном уровне чувствовали ту ужасающую ауру, что бросала в дрожь, исходившую от этих деревьев. Все молчали, ожидая моего решения. «Думаю», — начал я, собравшись с мыслями и оглядев местность еще раз, — «этот лес, как и крепость, полностью перекрывает проход на ту сторону. Мда, сюрреалистическая картина. Дикий мир, в виде черного леса, от которого волосы на затылке встают дыбом, и остатки человеческой цивилизации, в виде крепости, от которой мурашки по спине бегают. Оба стоят напротив друг друга, в немом противостоянии, и мы тут, посередине. Поэтому, у нас два варианта: обойти его по морю или через горы. При любом варианте, нам нужно вновь проходить через крепость». Поежившись, спросила Ланжа: «Можно пройти вдоль леса, держась ближе к стенам», — начал Ехань. «Думаю, эта свободная полоса также идет вдоль всего этого». «Согласен», — поддержал его старейшина Еминг. «Вот только идти следует в сторону гор». Многие вопросительно посмотрели на него. «Мы не знаем, как далеко придется отплывать от берега, а там, в глубине морей, водятся поистине жуткие твари, рядом с которыми наземные демонические звери будут казаться милыми зверушками», — объяснил старейшина. «Тогда однозначно, горы», — подытожил я. «Даже если столкнемся с демоническими зверями, нам будет привычнее сражаться на твердой земле. И думаю, нам не стоит разбивать лагерь, солнце уже почти скрылось за горизонтом, уступая место звездам. Оставаться здесь на ночь, мне кажется, плохой идеей, поэтому будем идти без привалов, всю ночь и пока не уйдем от этих мест подальше». «Да, отдохнуть с такими соседями все равно не получится», — сказала Янь Синь. «Ночь уже опустилась на землю, мы шли обычным шагом, постоянно озираясь по сторонам. Там кто-то есть», — сказала Джиа, указывая на разбитую стену крепости. Все тут же ощетинились оружием, повернувшись в указанном направлении. Я с одним из телохранителей Янь Синь взобрались на кусок стены, дабы проверить, что увидела Джиа. Однако внутри крепости по-прежнему было пусто и тихо. Спустившись, мы отправились дальше, но, не пройдя и пары десятков шагов, нас остановили слова другого телохранителя. «В лесу кто-то есть», все обернулись к лесу. «Я точно видел демонического буйвола, вот только он почему-то весь светился». «Ну да, ну да, еще скажите, что это призраки, и они вполне реальны», — с легкой паникой произнес Лин Цзянь. «Призраки реальны», — сказал старейшина Еминг. Все уставились на него. «Что? По молодости я много путешествовал с господином Емо, и были случаи. Давайте ускоримся», — произнес я. Мы ускорили шаг, но все еще не переходили на бег. Слишком много камней и ям скрывалось в траве, чтобы бегать здесь ночью. Постепенно мы стали замечать все больше этих призраков. Они стояли на стенах и башнях, одетые в доспехах и при оружии. Как и полагается призракам, они были полупрозрачные и полностью светились холодным синеватым светом. С каждой минутой их становилось все больше, и призраки демонических зверей не отставали от них. Они все выходили на опушку леса, но, как и призраки людей, что не покидали стен, также останавливались и не проходили дальше незримой черты. Вскоре мы уже шли по коридору, по кроям которого стояли стеной орды призраков. К счастью, они просто стояли, не делая ничего, ведь я даже не представлял, как с ними сражаться, о чем я и спросил Еминга. Сам не знаю, мы тогда были лишь на золотом ранге и сами сбежали из той пещеры. Однако тот призрак, с которым мы столкнулись, полностью выпил Чжоуда. Ни одна из наших техник не брала его, да и другим он был. «Другим?» – спросил Гоминш, не прекращая движения. «Да, если вспомнить, его свечение воспринималось по-другому. От этих, я не чувствую угрозы, вообще ничего, как будто их нет. Оттого же просто разило гневом и жаждой крови. Мы уже почти перешли на бег, стараясь не смотреть по сторонам. Призраки провожали нас немым молчанием. В их взгляде читалась грусть и обреченность, и как ни странно подобное выражали не только человеческие призраки, но и на мордах демонических зверей можно было разглядеть подобное. Так мы продвигались почти всю ночь, пока окружающие нас призраки не начали истаивать в легком тумане. Всего через пару минут туман полностью скрыл от нас стену крепости и черный лес. Нам пришлось сбавить шаг, потому что видимость ухудшалась с каждой минутой. Туман становился гуще, и уже в паре метров стояла непроглядная белая стена. Мы уже думали, что все закончилось, как внезапно Янь Синь резко вскрикнула и упала. Обернувшись, я заметил, что что-то пытается утащить ее. Подскочивший к ней телохранитель одним ударом освободил ее ногу. Тут же вся трава вокруг нас заходила ходуном, как будто через нее ползли сотни змей. Десятки щупалец вылетели из тумана, в попытке схватить нас, но к открытой атаке мы были готовы. Многие слились со своими демоническими духами и орудовали когтями. Хоть нас и атаковали со всех сторон, но больший натиск щупалец шел с одной стороны, и все, кто имел стальной ранг, встали на их пути. Парни, имевшие золотой ранг, прикрывали нас с тыла, а девушки находились в центре построения и поливали все вокруг нас площадными техниками. Щупалец становилось все больше, и мы постепенно отступали. Вскоре мы начали нести потери. Выстрелив из-под земли, одна из щупалец обвила ногу телохранителя и раздробила ее. К счастью, он сумел разрубить ее. Джиа тут же бросилась к нему, оттаскивая в центр группы. Следующим выбыл из строя Чэнь Линцзянь. Не успев отпрыгнуть в сторону, щупальца пробили его ноги и повалили на землю, пытаясь обвить его тело. Ситуацию спас Гоминш, освободивший парня. «Скорее сюда!» — крикнул Чжао Ганг. Отступая, мы постепенно сместились к крепостной стене, и сейчас Чжао Ганг помогал взобраться раненому телохранителю на большой кусок стены, лежавший плашмя. Взобравшись на обломок стены, мы обезопасили себя от внезапных атак из-под земли, но обычные и не думали прекращаться. Щупальца продолжали ползти по земле и пытались подняться на наше укрытие. Ехань, слившись со своим черно-чешуйчатым подземным драконом, начал поливать все вокруг черным пламенем, и это на некоторое время ослабило натиск. Постепенно щупалец становилось все меньше, пока их атаки полностью не прекратились. Мы же обзавелись очередным раненым в лице Еханя. Щупалец пробило ему левое плечо, и двигать рукой он не мог. Мы использовали эту передышку, дабы обработать раны. К счастью, смертельных ран ни у кого не было, но какое-то время телохранитель с раздробленной ногой и Линцзянь будут нас тормозить. Постепенно вставало солнце, и туман, окружавший нас, начал таять, открывая нашему взору изменившийся пейзаж. Весь лес претерпел изменения, и да, мы уже догадались, что щупальца, атаковавшие нас, это отростки деревьев, ибо больше некому, да и отрубленные отростки были явно не животного происхождения. Все кроны этих голых деревьев тянулись в нашу сторону. Если раньше лес располагался на прямой поверхности, то теперь вся земля напоминала холмики, невысокие, но довольно большие. Ближайший к нам холмик задрожал, выпуская из недр земли огромное тело. Больше всего это тело походило на огромного слизняка с бронированной спиной, из которой росли эти деревья, щупальца. У него не было лица, в обычном понимании этого слова, только большой рот обозначал его голову. Из его боков росли 4 маленьких, но очень толстых ног, на которые он пытался опереться и приподнять свою тушу. Частично ему это удалось, большая часть его тела оторвалась от земли, и этот слизняк попытался подползти к нам. К счастью для нас, перед ним встало непреодолимое препятствие в виде массивного валуна высотой в метр. Из-за своих коротких ножек он не мог перешагнуть через него. Поняв это, он попытался обойти валун, но не встретил поддержки у своих братьев, которые не захотели подвинуться, пропуская собрата, а протиснуться между валуном и соседом не позволяла его громадная туша. Взревев от досады, он выстрелил ветвями деревьев в нашу сторону, а их корни поползли к нам по земле. Вот в этом его соседи были солидарны с ним и присоединились к очередной атаке, но в этот раз мы их прекрасно видели, и появление их отростков в опасной близости не стало для нас неожиданностью. Отбив очередную атаку, я заметил, что деревья, растущие из их спин, стали значительно ниже, и последние их отростки даже не доползли до нас. «Хаэм, вот тебе и прогулки по лесу», — съязвил Чжааганг. «Странно, но я теперь не ощущаю от этого леса той жуткой ауры, что была вчера», — поделился я своими ощущениями. «Скорее всего, они были в спячке», — предположил Еминг, — «и той аурой отпугивали незваных гостей, пока они уязвимы». «И что будем делать?» — спросил Гоминш. «Ну, путь по этой полосе нам закрыт», — озвучил я очевидное, указывая на остальные деревья. «Как думаете, сколько нам еще до гор?» «Примерно пару километров», — ответил Еминг. «Еще бы час спокойного пути и выбрались бы, а сейчас», — обернулся он к раненым. «Что ж, если прикинуть на глаз, то их отростки как раз достают до стены, и целый километр пробиваться с боем мы не осилим. Поэтому остается единственный вариант», — обернулся я к стене. «Мда, варианты так себе», — озвучил мысль Ехонг. «В сам город заходить не будем», — продолжил я. «Неизвестно, какая там планировка, может, нам придется обходить здание через пол крепости, а задерживаться в ней до темноты нежелательно. Неизвестно, как отреагируют его жители на нас, когда мы будем внутри крепости. Поэтому пойдем по стене, но в некоторых частях она разрушена», — вставил слово один из телохранителей. «И как на нее взберутся раненые? Никто не говорил, что будет легко. А раненых понесем на себе, как выберемся в относительно безопасное место, устроим привал подольше, чтоб залечить их раны», — осмотрел я группу. «Как скоро их можно будет переносить? Кровотечение остановили, и переломы ноги мы вправили», — ответила мне Яньсин, выступающая в роли нашего медика. «В принципе, можно выдвигаться хоть сейчас». «Отлично, тогда не стоит ждать, пока эти», — указал я на соседей первого слизняка, — «также решат подползти к нам, выдвигаемся». Глава 80. «Змей, как же я ненавижу змей, их извивающиеся блестящие тела, от одной мысли меня воротит. Вот уже второй день, мы идем сквозь болото, кишащие змеями, по колено в грязевой жиже. Кажется, мы заблудились. В тот день нам повезло, что эти деревья слизни боялись крепостной стены. Некоторые из них все-таки подползли поближе, но свои отростки щупальца к стене не приближали. Мы довольно быстро прошли по крепостной стене, под рев недовольных слизней, постоянно ожидая неизвестно чего от самой крепости, и лишь удалившись на приличное расстояние, вздохнули свободно. Простояв пару дней, дабы залечить раны, мы отправились штурмовать горы. Видимо, именно там мы сбились с пути. Хоть мы и старались ориентироваться по солнцу, но не всегда получалось идти по прямой. Иногда приходилось разворачиваться и искать новую дорогу из-за отвесных скал, уходящих в небо. Как результат, мы вышли черти знает где и уткнулись в болото с двухметровыми грибами и красным туманом, что расстилался между скалами. Побродив по окраине болота денек, мы поняли, что для того, чтобы обойти эти места, придется полностью возвращаться и обходить весь горный хребет. Понадеявшись, что эти болота не занимают большую площадь, мы решили попытать счастье. До противоположного края болот мы дошли за полдня, но уперлись в стену из горной породы. Попытки взобраться на нее с помощью духовной силы полностью провалились. Из-за большой влажности вся поверхность стены была покрыта какой-то слизью. Нам пришлось искать другой путь и идти вдоль этой стены, иногда обходя непроходимые места, углубляясь в болото. Все это под периодическими нападениями змей. Не скажу, что они были сильны, но все это вместе довольно сильно нервировало, заставляя злиться не только меня. Так мы шли, пока не уперлись в горное озеро, что скрывалось между скал. По всему выходило, что мы прошли вдоль горного хребта и оказались с противоположной стороны от крепости. Единственной радостью стало относительно сухие берега этого озера. Раскрылся секрет красного тумана. По всему озеру росли красные водоросли и окрашивали воду в свой цвет. Ну и, испаряясь, туман окрашивался в зловещий красный оттенок. Также, плюсом стало, что нам не надо переплывать озеро, мы находились на нужном берегу. Немного отдохнув, снова полезли в горы, которые почти моментально закончились. Буквально преодолев два горных хребта, мы наконец-то выбрались из этих мест. Да, мы сделали огромный крюк, но нет худа, без добра. Находясь на вершине последнего хребта, мне удалось разглядеть вдалеке неясные очертания нужного мне места. По крайней мере, описание совпадало с тем, что я сумел разглядеть. Рассказав об этом остальным, получилось поднять им морально-боевой дух. Все стали предвкушать скорейшие достижения цели, если не произойдет ничего непредвиденного. Бегом добраться до школы у нас не получилось. В паре километров от горного хребта начинался лес с его буреломами. Но за 5 дней мы все же управились. Когда Маккинси с Нили описывали мне эту школу, я представлял себе одиноко стоящую гору, как в Северной Америке, в долине монументов. Ровный столб посередине пустоши. Правда, оказалось, слегка иной. Если учесть, что чем ближе мы приближались к школе, тем выше и толще становились деревья. Вплоть до того, что возле самой школы они достигали высотой 200 метров, а в диаметре примерно 20 метров. Мне почему-то показалось, что эта гора не что иное, как пенек от очень огромного дерева. Однако приблизившись, мои предположения были развеяны. Гора была каменная. Огромный столб, возвышающийся на километр над землей, в окружении гигантских деревьев. И вправду название горы Тинцзе, земли и небо, полностью подходит ей. Если смотреть издалека, то можно было представить, будто кусочек земли соприкасался с небом. Довольно символично получалось, учитывая, что в области драконьих руин все практикуют энергию неба. По рассказам, во всей этой горе располагалась элитная школа для культиваторов, в которую мечтал попасть каждый. Входа в эту гору не было, все перемещались с помощью порталов, расположенных в столицах государств. Но Нили рассказал мне о тайном проходе, через который он проник в нее. Ну как, тайный проход, где-то должна быть дверь, запечатанная символами. Как ее открыть, мне тоже поведали, осталось только ее найти. Что ж, этот крюк, что мы сделали в горах, аукнулся нам и здесь. Нужные ориентиры, по которым мы нашли дверь, оказались с другой стороны горы. Осталось только произнести «друг» на эльфийском, и мы будем внутри. Ха-ха, если бы все было так просто. Даже с объяснениями от Нили, я провозился полдня, взламывая защиту. Требовалось в правильной последовательности активировать символы, создавая тем самым определенный узор, и что самое интересное, при попытке создать нужный узор, я почувствовал, как на мой разум пытаются надавить. Символы расплывались перед глазами и менялись местами, а некоторые просто исчезали как миражи. Те, кто ставил эту защиту, были действительно гениями, создав целый лабиринт из символов, дабы сбить нерадивого взломщика. Огромным усилием воли мне удалось оставаться в ясном сознании, а когда до меня дошло, что нельзя полагаться на свое зрение, дело пошло. Как говорилось в древнекитайской пословице, глаза тела слепы, глаза души видят истину. Используя духовное зрение, мне удалось отличить миражи от реального расположения нужных символов. Пройдя небольшой туннель, мы оказались во внутренних помещениях школы. И первое, что нам бросилось в глаза, это освещение. Большинство помещений школы располагались внутри горы, однако темноты, свойственной всем помещениям, без окон не было. Также, мы не нашли никаких светильников или чего-либо исполняющих эти роли. Здесь просто было светло, не как под полуденным солнцем, а скорее как в том лесу, через который мы шли. Также я не чувствовал затхлого воздуха, и вообще могло показаться, что мы находимся все в том же лесу, что окружал гору. Только вместо деревьев и травы, каменные стены, пол и потолок, очень высокий потолок. Вся гора походила на швейцарский сыр, со всеми этими переходами и большими пещерами. Но благодаря освещению совершенно не чувствовалось, что ты находишься в замкнутом пространстве. Единственное, что давило на нас морально, так это повсеместная разруха. Не, как в тех разрушенных городах, в которых мы побывали, скорее, походило на то, что жильцы этих мест отлучились ненадолго, в надежде однажды вернуться сюда. Но, видимо, не судьба, и это место постепенно угасало. Лишь в одной, самой большой, пещере нам попались следы ожесточенного боя, обугленные и оплавленные стены, и множество останков, как людей, так и демонических зверей. Половину всей пещеры занимало большое трехэтажное здание, видимо, именно его и пытались брать штурмом, и частично это даже удалось. Оно почти все выгорело, оставив только черные от сажи, каменные стены. Внутри ничего, кроме сгоревшей древесины, не наблюдалось. Ян Синь предположила, что здесь была библиотека. Уж очень остатки мебели напоминали библиотеку в ассоциации алхимиков. В принципе, логично, самое дорогое, что есть в подобных школах, это хранилище свитков с техниками и другими знаниями. Повздыхав от огорчения, мы направились исследовать школу дальше. «А я тебе говорю, что она живая», — злобно зашипела Хуянь Ланьжа, когда мы выходили из здания. «Тебе просто показалось», — ответил один из телохранителей. «Что живая?» — спросил я, случайно услышав их перепалку. «Голова», — сказала Хуянь Ланьжа, указывая пальчиком на разбитую статую и ее голову. «Я точно уверена, что она наблюдала за нами. Это всего лишь обломок каменной статуи», как глупому ребенку, попытался объяснить телохранитель. Я подошел к разбитой статуе и поднял ее голову, чтоб получше рассмотреть. Голова статуи действительно была сделана очень искусно. Выглядела она почти как живая, только из камня. «Приветствую, юных дарований», — произнесла голова. «А-а-а, я же говорила, что она живая и смотрит», — завизжала Ланьжа. «Она не только смотрит, но еще и говорит», — сказал я, держа каменную голову на вытянутых руках. Все были в шоке от увиденного и услышанного. «Это блин как?» — спросил Чэнь Линцзянь. «Ты кто, или что такое?» — спросила Джао. «О, если вам интересно мое имя, то его у меня нет. Есть только должность хранителя мудрости школы Тиньцзы». «Так ты местный библиотекарь?» — уточнил я. «Если говорить очень грубо и упрощенно, то да», — ответила голова. «Ну, похоже, со своими обязанностями ты не очень справляешься», — сказал Ехань, посмотрев на остатки библиотеки. «Точно подмечено, молодой человек, демонические звери сделали свое гнусное дело, уничтожив мудрость человеческой расы, что копилось здесь веками. То есть никаких свитков с техниками или рецептов здесь мы не найдем», — уточнил я. «Сожалею, но это так. Из библиотеки выдавались лишь копии, которые со временем исчезали. Оригиналы же, как вы могли заметить, уничтожены», — с грустью в голосе произнес хранитель. «Жаль», — погрустнела Джао. «Но, если будет угодно юным дарованием, я могу рассказать, как добраться до места силы, что находится на вершине школы. И почему мы должны тебе верить?» — с сомнением произнес один из телохранителей. «Это моя обязанность — помогать юным дарованием. В моей библиотеке содержалось 10 000 томов с различными науками, и это не считая свитков с техниками и различных методичек. Дабы ученики школы не тратили годы в поисках нужных книг, я и был создан. Также я мог указать путь, чтобы ученик мог добраться в любую часть школы. Правда, этим пользовались лишь только поступившие, старшие ученики вполне обходились своими силами». «Ну, мы не совсем ученики данной школы», — сказал я. «Никому, кроме учеников и преподавателей, нельзя находиться в школе. На преподавателей вы не тянете, так что остается только ученики». «А как же демонические звери?» — с сарказмом в голосе спросила Ланьжа. «Так их всех уничтожила защита школы, а вы все еще живы, значит, находитесь здесь на законных основаниях». Переубеждать его никто не стал, ведь никто ничего не знал о защитных системах школы. Пообщавшись пару часов с хранителем знаний, удалось выяснить, где что находится. Кроме места силы и библиотеки, меня ничего не заинтересовало. Правда, Ян Синь настояла на посещении павильона алхимии, но после рассказа хранителя о последних днях школы, я предполагал, что мы там ничего не найдем. По рассказу хранителя, ректор и деканы школы ушли еще в самом начале темной эпохи. Оставшиеся преподаватели и старшие ученики по какой-то причине решили дать бой демоническим зверям вне стен школы и для этого выгребли из ее хранилищ все подчистую. Поэтому, когда Чжулун лично вскрыл защиту школы, никто не смог оказать достойного сопротивления его сторонникам. Благодаря указаниям хранителя знаний, нам не пришлось блуждать по всей территории школы. Осмотрев по-быстрому все места, в которых хотя бы в теории могли оставаться полезные вещи, мы направились в одно из главных здешних мест. Место силы находилось почти на вершине школы и представляло из себя огромный колодец, где его стенами служили внешние стены горы, поднимающиеся на десятки метров, а сверху лишь открытое небо. Вместо коридоров и пещер, все пространство занимали маленькие домики, в которых ученики медитировали. В центре же находились каменные столбы, которые напоминали Стоунхендж, если я правильно понял объяснение хранителя. Из его рассказа следовало, что время и место медитации зависели от твоих заслуг перед школой, и чтобы попасть туда, нам требовалось разрешение как минимум одного из преподавателей школы, но так как их уже давно не было, вход туда был для нас закрыт. Я не стал спорить с ним и пытаться переубедить, но мне кажется, что большинство защитных систем школы не работают, ведь мы здесь, без допуска и системы не сработали. Тем более я очень сомневался, что такое место силы оставили без присмотра. Скорее всего, нас там ждет демонический зверь, и раз защита не срабатывает, значит, скорее всего, она выведена из строя. Честно сказать, планируя этот поход, я учитывал большую вероятность того, что в его конце нам придется таки столкнуться с демоническим зверем легендарного ранга. Поэтому в предстоящем сражении я по большей части рассчитывал на свой духовный меч, который мне удалось воплотить в материальной форме, а не в виде духовной болванки. Также я делал ставку на свою технику защиты и закалку, надеясь, что парочку полноценных ударов легендарного ранга я выдержу. Конечно, подставляться я не собирался, но всякое бывает. Парни же должны были оказать мне посильную помощь с помощью легендарных свитков. Однако, мои планы пришлось подкорректировать, с учетом количества бойцов стального ранга и наличием дополнительных свитков легендарного ранга. Мы разбили лагерь в ближайшей, от места силы, пещере, еще один переход, и мы на месте. Проверять безопасность места силы отправились все бойцы стального ранга, остальные же остались во временном лагере. Перед выходом мы распределили будущие роли, и нам очень повезло, что с нами был старейшина Еминг. Он уже не в первый раз ходил с Емо и участвовал в сражении с демоническими зверями легендарного ранга в качестве поддержки, поэтому его опыт оказался незаменим. Как организатор всего этого мероприятия, я сразу заявил, что именно я буду главной ударной силой, и с этим согласились все.